словно снег на солнце. Бог мой, какой же хорошенький этот мальчуган, когда спит! Так и хочется расцеловать его веснушчатое личико, погладить по маленькой растрепанной голове. Что за очаровательное создание! А какое невинное выражение лица у этого спящего ангелочка, не отягощенного никакими заботами! Бабулечка с умилением вздыхает. Вот уже несколько лет вся жизнь ее посвящена только этому мальчугану. Поймав устремленный на внука восхищенный взор бабулечки, Альфред начинает ревниво повизгивать. «Ах ты, негодник! На твоем месте я бы сейчас вела себя тише воды, ниже травы», — строго говорит она псу. И Альфред ее понимает. «Просыпайся, Артур!» — произносит бабушка, ласково потрепав внука по щеке. Но в ответ мальчик сопит еще громче. Бабушка решительно повышает голос. «А ну-ка, Артур, вставай!» — грохочет она так, что под потолком ей вторит эхо. Мальчик вскакивает и все еще во власти сна продолжает командовать. «Ко мне! Держаться вместе! Сюда, мои молодцы! Альфред, скорей! Занимаем круговую оборону!» Он увлечен приснившимся ему приключением и совсем не хочет просыпаться. Размахивая руками, он рвется вперед. Теперь ему снится атака. Схватив мальчугана за плечи, бабулечка ласково, но энергично встряхивает его. «Успокойся, Артур! Это я, бабулечка!» Громко и отчетливо произносит она. Узнав ее голос, внук, наконец, просыпается. «Прости, бабулечка, мне казалось, я все еще в Африке!» «Вижу, вижу!» — улыбается бабушка. «И как прошло путешествие?» «Великолепно! Вместе с дедушкой мы были в гостях у одного африканского племени. Это были дедушкины друзья», — помолчав, добавляет он. Как обычно, бабулечка принимает условия игры, которые предлагает внук. «Неожиданно на нас напала огромная стая львов, несколько десятков. Они окружили нас!» «О, Господи! И как же тебе удалось ускользнуть от них?» Изображая необычайное волнение, ахает бабулечка. «У меня ничего не получилось. Все придумал дедушка», — скромно отвечает Артур. «Он натянул огромный холст прямо посреди саванны». «Холст? Какой холст?» — спрашивает бабулечка. Артур бежит к полкам и, вскочив на ящик, тянется к книжным корешкам. Найдя нужную книгу, он вытаскивает ее и быстро раскрывает на известной ему странице. «Вот такой! Видишь? На огромном куске холста дедушка нарисовал непролазные джунгли и затянул этим холстом наш лагерь. И дикие звери, окружившие нас, не смогли нас найти. Мы стали невидимками», — объясняет мальчик. «Невидимками? Но ведь они могли вас учуять?» — возражает бабулечка. Артур делает вид, что не слышит бабушкины реплики. Тогда старушка решает вернуть внука из мечтаний на землю. «Да, послушай, а принимал ли ты сегодня душ?» «Понимаешь, я как раз шел в душ, но тут мне на глаза попалась эта книга. Я зачитался и забыл, зачем шел». «Ты только посмотри, какие тут картинки! Разве от них можно оторваться? Здесь нарисованы все дедушкины изобретения, созданные им для тех загадочных племен, которые он встретил в Африке!» Бабулечка бросает небрежный взор в сторону книги. Не говорит же внуку, что она давным-давно выучила дедушкины книги наизусть. «Конечно, притворяясь недовольной, ворчит она. Гораздо интереснее изобретать всякие штучки в Африке, чем отремонтировать свой собственный дом». Артур вновь погрузился в книгу. «Ты только посмотри!» Он вырыл глубокий-глубокий колодец и сделал из бамбука водопровод, по которому вода из колодца передавалась на расстояние больше километра. «Согласна, это очень здорово. Только римляне изобрели водопровод задолго до твоего дедушки», — напоминает бабулечка. «Какие еще римляне? Никогда не слышал о таком племени», — чистосердечно признается он. Похоже, в учебнике истории Артур пролистнул целую главу. Бабулечка с усмешкой ерошит волосы внука.